Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз 115-й Псалом. «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!» В прошлый раз мы читали этот псалом и подчеркнули мысль об обетах, которые человек должен давать Богу. Бог любит наши обеты и помогает нам исполнять эти обещания. В Библии мы имеем много примеров, где люди давали обещания Богу и потом старались выполнять эти обеты. В прошлой нашей беседе мы остановились на обете патриарха Иакова, который сделал чудный обет, и потом он старался его выполнить. Этот обет достоин подражания, и мы желаем, чтобы все вы, дорогие слушатели, сделали подобный обет Богу. Обет Иакова заключался в том, что он, во-первых, лично познал Бога и признал его своим господином. Он решил иметь место поклонения Богу и давать часть своего прихода на служение Богу. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на обет еще одного молодого человека по имени Даниила. Об этом мы читаем в книге Даниила в первой главе, стихах 8 и 9. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Его обет заключался в словах 8 стиха, где сказано: «Даниил положил в сердце своем не оскверняться». Это небольшой обет, но очень важный и серьезный. Чистота сердца – это великое сокровище человека. «Только чистое сердцем узрят Бога», говорит Писание. Даниил был верующим человеком и знал о важности сердечной чистоты, но это могло стоить ему его жизни. Надо помнить, что Даниил был одним из многих пленников, которых Навуходоносор привез в Вавилон из Иудеи. Он совсем был бесправным человеком и к тому был выбран из числа других юношей, чтобы учиться в специальной школе и после этого прислуживать царю. Навуходоносор был страшным тираном и имел власть почти над всем тогдашним миром, так что всякое противление его воле влекло за собой смерть. Но Даниил не боялся даже смерти, лишь бы иметь чистое сердце и чистую совесть. Это был достойный подражания молодой человек. Он оставил для нас пример непорочности, и он ставил непорочность сердца выше своей жизни. О, если бы сегодня молодые люди начали ценить сердечную чистоту, начали отвращаться от всего греховного, то и мы могли бы иметь, подобно Навуходоносору, конгрессменов, в которых был бы дух Бога живого, как потом это обнаружилось в Данииле. Даниил, наверное, с детства был научен тому, что Бог есть святой. И все, кто желает что-нибудь иметь с этим Богом, должны быть святыми. Но когда Даниила вместе с другими сверстниками отдали в эту школу, им было предложено кушанье и питье, которое ел и пил сам царь. Все эти яства были посвящены сначала идолам, а потом уже употреблялись в пищу. Это оскверняло эти яства, и Даниил не мог их употреблять. Он всегда помнил заповедь Божию: «Будьте святы, как я свят». Когда человек решается что-то сделать во имя Бога, тогда Бог со своей стороны тоже идет навстречу и помогает такому человеку остаться верным своему Богу. Не всегда это получается по нашим пониманиям, но Бог знает, как помочь или каким путем направить нашу жизнь после этого. Даниилу Бог даровал милость в глазах его начальника. Когда Даниил попросил его не насиловать этими отвратительными яствами, то начальник евнухов сказал так: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам сию пищу и питье». Начальник тоже боялся Навуходоносора и не желал нарушить его волю. После этого Даниил попросил сделать опыт над ним и его товарищами в продолжении 10 дней. На это начальник согласился, но это только потому, что Бог участвовал в этом. И впоследствии все было по желанию Даниила. Когда верующий человек допускает в жизни осквернение сердца, совести, тогда он теряет духовную силу и не возрастает духовно. А Писание учит нас, что мы должны возрастать духовно с каждым днем и стремиться к совершенству. Осквернение также отнимает радость у верующего человека. Наша радость исходит от Духа Святого, который живет в нас. Когда же мы согрешаем и тем оскверняемся, Дух Святой огорчается и уже не дает той радости, без которой нам очень трудно жить в этом мире. Через осквернение также теряется духовная сила для свидетельства о Христе и для служения ближним. Все это знал Даниил, и поэтому его решением было лучше умереть, чем жить без радости, без силы Духа Святого, без роста духовного и без надежды на встречу со своим Господом. О, если бы все мы оценили духовную, сердечную чистоту и, подобно Даниилу, сделали завет с Богом, дали обет и положили в сердце своем никогда не оскверняться ничем, что предлагает нам этот мир, если бы даже это стоило нам жизни. Даниил не только сделал такое решение в своем сердце, но он держался этого, и Бог всегда был с ним. Он получил особую милость от Бога открывать тайны, истолковывать сны, и получил великие откровения от Бога о будущей истории его народа и всего человечества. Когда Навуходоносору приснился вещий сон, и никто не мог истолковать его, он сильно взволновался и приказал истребить всех своих мудрецов и гадателей. Но Даниил со своими товарищами молился Богу и получил откровение об этой тайне. Объяснив все Навуходоносору, он имел возможность указать этому идолопоклоннику на живого истинного Бога. Впоследствии, через дела Даниила, Навуходоносор признал над собой власть Всевышнего, и он такое свидетельство сказал о нашем Боге. Читаем Даниила 4:34. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Перед этим он не верил, что есть Бог, который мог бы спасти человека от огненной печи, в которую он бросил троих из сверстников Даниила, которые тоже решили лучше умереть, чем поклониться истукану и этим осквернить свои души. Теперь мы видим совсем другого Навуходоносора, и все это только потому, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Когда Даниилу пришлось даже переночевать в львином рву, он тоже остался верным своему Богу, и Господь вступился за него, сохранил его от львов и позже начал употреблять его как свой сосуд для откровений Божьих для всего человечества. Он видел великие видения, и все это записано на страницах его книги, которая вместе с откровением богослова Иоанна является великим откровением Божьим и для нас с вами о том, что ожидает эту вселенную и что ожидает каждого человека, живущего здесь на земле. Все 70 лет плена в Вавилоне Даниил сохранил свою сердечную чистоту. Он пережил 4 великих царей, Навуходоносора, Валтасара, Дария и Кира, и в преклонном возрасте возвратился в свою страну, как свидетель истинности Слова Божия. Жить свято оплачивается и для каждого из нас. Жить свято значит иметь чистую совесть, а это самое большое сокровище, которое человек может иметь. Мы имеем в Писании обеты Давида, апостола Павла, а также обет блудного сына и еще других. Но обет Иакова и обет Даниила, можно сказать, включает все, что необходимо для нас с вами. Последуем же их примеру. Сделаем Господа своим Богом. Изберем себе постоянное место поклонения этому Богу. Будем служить Ему верно нашими средствами. И особенно сохранять свое сердце и совесть неоскверненными от мира. В этом самая большая мудрость и богатство для всякого человека. Господь да благословит каждого из вас, дорогие слушатели, и да даст вам эти небесные богатства. Аминь.